Мы еще раз сегодня будем благодарить Господа за эту возможность, которую Господь дал нам сегодня прийти, чтобы слушать Слово Господне. И сколько мы будем жить на земле, и сколько будем исследовать Слово Господне, эти глубины никогда не истощатся, потому что Господь весьма глубок, любвеобилен и имеет на каждый день для нас свое святое и божественное Слово. Поэтому мы будем продолжать разбор 12 главы послания апостола Павла к римлянам. Напомню, что мы в прошлый раз рассуждали на один из текстов Писания. Это был 18 стих 12 главы послания к римлянам. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». С одной стороны, кажется, все понятно, и вроде бы и рассуждать не над чем, но если мы станем рассуждать о тех возможностях, то, оказывается, их все-таки надо знать. Хотя вообще-то мы, наверное, не один раз ими и пользовались. Иногда подсознательно, иногда понимая, читая Слово Господне. И вот то, о чем мы сегодня будем говорить, оно вытекает именно и из того текста, который мы раньше читали, а именно, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И я читаю сегодня текст Писания, над которым будем сегодня рассуждать, начиная с 19 стиха. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делающее, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вообще-то вот этот текст Писания, эти несколько стихов, их можно подытожить или как поставить в начале, как тему, что не будь побежден злом, а побеждай зло добром. И вот это зло начинается с того, что мы иногда, имея возможность отстать от ссоры, мы в нее ввязываемся. Вообще, если говорить о зле, то я уверен, что и что такое и зло, тоже никто из нас не ответит. Тоже особая тема. Вы знаете, что иногда кажется нам, что все понятно, но спроси, что такое зло, но, наверное, мы что-то скажем на эту тему. Но чтобы дать полную ясность, наверное, не получится сразу, разве только по некоторым исследованиям и по обдумыванию этого вопроса. И вот то, о чем я сегодня буду говорить, это является следствием невыполнения первого стиха. Вообще-то, говоря, если так более конкретно, то будем мы мстить за себя или не будем, но однажды Господь эту работу будет делать. Потому что за всякое преступление, за всякое нарушение Слова Господня нам придется или покаяться, изменить свое отношение, или, наконец, настанет день, после, может быть, долготерпения Божьего, которое очень долго может продолжаться. Но вы знаете, даже долготерпение Божье тоже есть конец. И однажды наступает время, хотя Библия говорит так, что не скоро совершается суд над худыми делами. Оттого сердце человека и не страшится делать зло. Но не скоро совершаться суд. Это не значит, что он вообще не будет совершаться. Однажды наступит время, когда человек исчерпает меру благодати для него назначенной, исчерпает меру Божье долготерпение, и Бог начинает судиться. Иногда это бывает очень через длительное время после совершения преступления. Но вот то, что я читал, оно является следствием вот первого стиха. Все равно гнев Божий придет. Все равно отмщение будет. Но Библия говорит, оно может прийти лично от нас. И мы иногда считаем вполне нормальным явлением за какое-то зло или несправедливость с нашей стороны воздать чем же. Но Библия однозначно говорит, что если мы начинаем мстить за себя, то тогда нет места гневу Божию. А вы знаете, что Бог все делает более аккуратно и более квалифицированно, чем делаем мы. Вы, наверное, с этим спорить не будете. Потому что мы, если мстим за себя, мы очень часто можем перебрать меру. В некоторых случаях будем делать это напрасно. Ведь не все те враги нам, кого мы считаем врагами. Я тоже думаю, вы с этим согласитесь. Не все те враги нам, кого мы считаем врагами. И, наверное, и кто-то, может быть, нас считает врагом. Но на самом деле это не так. И только один Бог знает все на 100%. Кто враг, а кто просто не подумал. Кто просто не учел кое-что. Кто-то просто поспешил и сказал. Или совершил какой-то поступок, необдуманно. Поэтому, если даже нам кажется, что нам является кто-то врагом, то все-таки надо подумать, а вдруг я ошибаюсь. Но если даже это в самом деле враг, то Библия говорит, для того, чтобы вы не перебрали меры и не стали сами преступниками перед Богом, то Господь говорит, теперь говорит, дайте мне судиться, мне отмщение, и я вас дам. То есть Бог предлагает нам быть постоянным в мире, чтобы не терзаться душой, чтобы не думать о мщении. И Он заверил нас, что я вас дам, но я вас дам в свое время и той меры, которую я усмотрю. И я дам вес преступлению не так, как мы даем, а так, как Он дает. И на что я особо хочу обратить внимание, чтобы мы сегодня это поняли, что если мы мстим за себя, то Бог никогда не будет мстить тогда. Это однозначно. И не может быть, чтобы и мы мстили, и Бог мстил. Слушайте, я еще раз прочитаю это место Писания. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Оказывается, если я мщу за себя, то я не даю Господу места, чтобы за меня постоять и за меня побороться. И, наверное, это самое трудное в нашей жизни, чтобы быть в постоянном мире и дать Господу воевать с кем-то. Вы знаете, что это мщение, если человек его в сердце имеет, оно не заставляет ему радости. Оно не просит ему благословения. И при том, не всегда мы знаем, кому мстить надо. Ведь иногда есть люди, которые стоят за какой-то группой людей, и будем мстить исполнителям, но не будем мстить тому, кто в самом деле это замыслил все. Вы меня понимаете, о чем я говорю? И получается, получают те, как говорят, хорошо, кто только исполнитель, но главный человек, который стоит сзади с этими исполнителями, он остается вне нашего поля зрения даже, вне нашего подозрения. Но когда Бог это делает, Он никогда не ошибается. Потому что Он знает, от кого пришло это дело. А вы не один раз наблюдали такую картину. Может быть, я в прошлый раз немножко подчеркнул такое явление. Когда вы почувствовали, что между вами и кем-то нарушено нормальное общение, то был человек открытый, вы с ним могли поговорить, вы могли ему открыться, и вдруг вы заметили натянутость отношений. И вы не можете понять, откуда это все взялось. Потому что с его стороны вроде к вам не было претензий, и с вашей стороны к нему тоже. Но почему-то вы чувствуете холодок. Все оказывается очень просто. Есть кто-то третий, кто подошел, дал человеку информацию, положил ее в сердце. А информация, которая ложится в сердце, она формирует наши отношения друг с другом. И если этот человек, который принял информацию, и если и не совсем принял ее, что его очень плохие люди, то все равно стал настороженным. Потому что его предупредили, что с этим человеком назвали по имени, может, какие-то факты провели, что с ним ненормально, его надо опасаться. А вы не можете понять. Вы можете иметь претензии к тому человеку, у кого с вами отношения нарушились. Можете ему мстить, можете говорить, почему ты так поступаешь со мной? Я тебе ничего не сделал. А тот человек, который это сделал, он остается в стороне. Может быть, вы никогда даже не узнаете, что это его работа. Но когда это делает Бог, Он обращает внимание не на обманутого, не на исполнителя, а на того, кто и стоит сзади. Вы помните, что в свое время Давид совершил большой грех, когда убил Уры Хитиянина за его жену. Вы помните это событие? И вы помните, ну кто вообще-то был исполнителем? Иоав. Он получил письмо, он поставил Урию на то место, где, которое было опасным. Он приказал, когда начнется битва, отступить от Уры Хитиянина. И когда Бог говорил с Давидом, он сказал вот так: «Ты убил его мечом аммонитян». Он Иоава даже не упоминал, хотя он был непосредственный исполнитель. Но я не знаю, как Иоав должен был поступить как военачальник. Он доверял Давиду. Может быть, он видел в нем ход такой политический, что-то глубокое очень. На самом деле там просто похоть была и все. И больше ничего абсолютно. Там ни расчетов политических, там не шла речь об укреплении государства. Похоть, и все, надо было скрыть грех. И Бог видел, еще раз повторяю, и не сказал Иоаву: «Зачем ты убил Уры Хитиян?» Сказал Давиду: «Ты, говорит, убил мечом аммонитян. Ты это сделал». Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не штамповали для себя врагов. Еще даже мы видим, что что-то где-то между нами нарушилось с кем-то. Вот почему Господь говорил, чтобы мы не спешили. Не спешили с осуждением, не спешили с рассуждением, не спешили с вынесением приговора. Можно этот приговор вынести совсем не тому, кому надо было бы. И таким образом стать грешником. И поэтому Господь в это время, когда на земле действует благодать, когда это время сменилось другим временем, раньше было время закона, когда Господь мстил за грехи людей против людей, руками людей. Вы помните это место Писания? Кто прольет человеческую кровь, того кровь прольется рукой человека. Помните? Но на этой почве было настолько много преступлений человеками сделано, настолько было много неправильных судов, настолько было много вынесено приговоров несправедливых, что Бог просто показал в это время, что люди, вы не можете судить. Вы не знаете меры. Вы ее перебираете часто. Поэтому я вам не разрешаю судить, не разрешаю мстить. Я хочу, чтобы были в покое и в мире. Не мучились тем, что этот человек мне злодел и ходит совершенно спокойно и свободно. Вы ходите спокойно, свободно, живите, славьте Бога, а в свое время я буду мстить. И не будьте преступниками. Я прочитаю одно место Писания, я его отметил для себя. Именно вот на эту тему, на которую я говорил сейчас, что людям нельзя доверять мстить. Читаю этот текст Писания. Вторая книга Паралипоменон, 28 глава. 8-11 стихи. «И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одет. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь Бог отцов ваших во гневе на иудеев предал их в руку вашу. И вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сыну Иуды Иерусалима в рабы и рабыни себе? А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». Смотрите, как все обернулось. Нехорошо для Израиля. Иудеи много грешили. И Библия говорит, даже язычники так не делали, как стали делать иудеи. И Бог прогневался. И решил наказать их через их братьев, через израильтян. Значит, было два народа, не два народа, а как бы два царства, иудейское и израильское. И он повелел идти туда и наказать их. Но вы знаете, они, кажется, вроде исполнили волю Божию, наказали. Но когда Господь увидел мир, в котором они их наказали, да еще набрали пленных и повели, то сказал: стоп. Говорит: правильно, я вам разрешил. Иудеи согрешили. Я вас повел, чтобы наказать иудеев. Но вы избили с такой яростью, аж до небес дошли. И теперь, говорит, и на вас гнев Господень есть. Я хотел бы, чтобы вы запомнили это место Писания. И вот эти рассуждения, они нужны нам будут для дальнейших рассуждений, когда будем рассуждать именно вот на эту тему дальше. И потому, Господь, у нас и так много грехов, которые мы делаем, не замечая, по бесчинию своему. И говорит: ну хотя бы это не добавляйте, но дайте место моему гневу. Я тут за вас сделаю, а вы будете свободны и спокойны, и греха на вас за это не будет. И дальше Священное Писание говорит так: ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. И так Господь дальше говорит, как нам поступать надо. Вы, наверное, уже на память это знаете. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делающие... ты соберешь ему на голову горящие уголья. Если бы у нас была вера, и мы не пытались бы понять, почему так делать надо, может быть, не стоило бы над этим долго и рассуждать, и говорить. Но нам всегда хочется знать, почему же именно так надо делать. Но Бог сказал так. Ну почему? Ведь Бог никогда ничего не советует просто так. В его советах есть глубина, в его советах сокрыт определенный смысл, и его советы разумные, они что-то раскрывают. И как сегодня понять, почему Господь так сказал, почему наша такая миссия? Голоден враг, накорми, жаждет, напой, ибо делая так, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Значит, интересно, я думаю, что специально собирать уголья на голову кому-то, это уже нехорошо. Но если я сегодня буду кому-то делать добро от всего сердца, чтобы на голову посыпались горящие уголья, ну скажите, как рассудить? Получается, я уже мщу. Вот так вот хитро, умно, но я уже начал мстить, собирать уголья на голову. Потом, наверное, будет очень хорошо, если мы рассмотрим вопрос, что ж такое эти горящие уголья, откуда они берутся и как они сыплются. И здесь не надо фантазировать, потому что Слово Господне, когда оно ставит вопросы, оно само же отвечает и на поставленные вопросы. И для нас сегодня нет ничего проще, чтобы разобраться, что это за горящие уголья. И откуда они сыплются? И почему-то мы, делая добро, собираем уголья на его голову. Давайте на основании Писания посмотрим. Что Библия говорит? Что ж такое горящие уголья? Ну, во-первых, горящие уголья, это должен быть огонь. И должны быть угли, что-то гореть должно. И вот это сгаренное что-то сыплется, и кому-то сыплется на голову. Я читаю некоторые тексты Писания, и даже если я не буду акцентировать внимание на этом, то вы сами догадаетесь, о чем будет идти речь. Я читаю 17-й Псалом, 4-9 стихи. «Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и щети смерти опутали меня. Но в честноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Смотрите дальше. Давид возопиял, он говорил: цепи ада облегли меня, щети смерти опутали меня. И он стал молиться Господу, кричать, плакать, что: Господи, помоги. И что дальше Бог стал делать? потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвились основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. И сейчас поняли, что горящие угли это от гнева Божия сыпались? Он помолился, он воззвал Господу, он стал просить защиты, он сам не мстил. И Господь начал действовать. И написано второзаконие, еще яснее, это 32 глава, 22 стих. «Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю, и произведение ее, и попаляет основание гор». Еще этих текстов двух мало, чтобы показать на основании Писания, что горящие угли – это угли от гнева Божия, от Его огня. Я еще прочитаю один из текстов Писания. Книга пророка Наума, 1 глава, 5-6 стихи. «Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его?» Гнев – это то, что тайный, значит, Бог тайный, а пламя – вы помните, я вам говорил, что есть разница между огнем и пламенем? Огонь – это химическая реакция, который происходит незаметно для глаза. А огонь – видимое проявление его. И здесь Библия говорит, что именно гнев его разливается, как огонь, и скалы распадаются перед ним. И еще один текст Писания, он говорит, что такое угли в нашей жизни, которые падают от Господа. Это будет в книге Исаии написано. Но я вам все читать не буду, это будет с 30 главы, 27 и 30 стихи, тут довольно длинный текст, но я только начну. А вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий. Я пропускаю, чтобы не задерживать ваше внимание долго. И дальше читаю 30 стих. «И возгремит Господь величественным глазом своим, и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре, в наводнении и в каменном граде». Вот здесь бура, наводнение и каменный град – это угли, которые посыпались от пламени его гнева. Почему я сегодня об этом стал говорить? По той простой причине я хочу показать, как же они сыплются, почему мы их собираем на чью-то голову. Но есть одно условие. Если мы выполняем то, что здесь написано. Я хотел бы сегодня рассмотреть, почему именно тогда мы это можем делать. И поэтому я хотел бы обратить внимание вот на этот самый псалом. Я сначала не прочитал первые стихи 17-го псалма. Но первые стихи говорят о том, что все события, когда Давид так сильно молился, когда он говорил, что щети смерти меня опутали, цепи ада облегли, это было дело связано с Саулом и с его врагами. И поэтому, если мы рассмотрим события жизни Давида, связанные с именем Саула, то можем более конкретно определиться о всех действиях, которые Давид совершал, и об этих углях, которые сыпались. Чтобы нам всем не иметь полную картину, что происходит. И я прочитаю. Это 1-3 стихи. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал». Вот эти события. Цепи ада были, щети смерти опутали. Они были связаны с врагами Давида во время Саула. И он сказал: «Господь твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. И дальше вот то, что я читал раньше, уже 4 стиха начинаючи. Теперь давайте посмотрим на примере Давида и Саула. Как же все это совершалось и почему Давид вел себя так, как он вел и как он должен был себя вести. Прежде всего, я, пожалуй, начну с того, как этот конфликт произошел у Давида с Саулом. А все началось вот с чего. Я прочитаю, чтобы у нас так вот не начиналось. Первая книга Царств, 18 глава, 6-9 стих. Вот до этого времени все было нормально. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи». И дальше: «Ему недостает только царство». Вот смотрите, одно только подозрение, нашел место дух подозрения в нем, вызвал недовольство, а дальше цепочка. Давид и не думал про царство. А он ему подсказывает: это еще не просто так, Давид хочет царство у тебя отнять. И дальше Священное Писание говорит так: «И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Кажется, ну, славы хотел много. Это, наверное, самое больное место людей. Славу Бог дает. Потому что если Бог не дает славы, ну, я буду говорить, не оставь об авторитете, тогда невозможно что-то делать. Вы знаете, если у вас, в ваших глазах, в ком-то из нас нет авторитета, то вы не пойдете. Но вот этот авторитет, он, как правило, Божий авторитет. И помните, я сказал, наверное, на прошлом разборе, что если мы имеем авторитет, а за ним не стоит Божий авторитет, Божья сила, это бумажные деньги, которые не оплачены в банке золотом. Они скоро обесценятся, девальвируются, они потеряют всякую ценность, и этот авторитет погаснет. Поэтому он нам нужен, авторитет, ну, в ту меру, которую Бог дал. Саул же, он не хотел видеть никого более авторитетного, чем он сам. И как только он услышал, что Давиду дали десятки тысяч, а ему тысячи, ему это стало настолько тяжело, что он не мог перенести. И началось его падение –